Вера шла по незнакомой улице с узелком в руке и глядела вокруг. Роза Григорьевна подошла к большому кирпичному дому. На доме вывеска «Грошевая, дом 3». Они вошли во двор. У забора аккуратные кусты сирени. Посреди двора клен раскинул ветви зеленой листвой. Ствол дерева вбиты большие гвозди. К ним привязаны веревки, на веревках висит белье. У водокачки женщины полощут белье. Вера глянула вбитые в ствол дерева гвозди и остановилась, рассуждая про себя. «А ведь дереву больно, оно живое!» Она вспомнила, как детдомовские работники ходили в лес, надрезали кору березы, брали сок, а потом дерево засыхало. «Березки плакали, а клин плачет или нет?» – подумала Вера. «Что встала?» – ворчала Роза Григорьевна. «Я не люблю ротозеев!» Они спустились по лестнице в полуподвальное помещение. Роза Григорьевна постучала. Открылась дверь. На пороге стоял мужчина. «Ты что стоишь, как идиот? Разве не видишь, что мне тяжело? Ах, какие мужики твердолобые!» Мужчина взял ношу из рук, поставил на стол. «В этой сумке продукты. Все подсоли, положи в кастрюлю и снеси в погреб». Мужчина торопливо выполнял все указания жены, а потом с улыбкой подошел к Розе Григорьевне, положил ей руки на плечи и тихо сказал. «Ну, здравствуй, что ли? Не виделись неделю? Ведь ждал тебя, а ты через порог и сразу...» Он поцеловал ее. «Костюша, от усталости я забыла познакомить тебя с девочкой. Я взяла ее к себе. Будет нянчить ребенка. Конечно, в том случае, если она понравится Лизочке. А не понравится, отдам ее сестре, пусть ухаживает за мамой». Вера стояла и слушала, как женщина распоряжалась ею словно вещью, которую она купила на базаре или же выиграла в лотерею. Вера отвернулась, а слезы ручьем побежали из ее глаз. Мужчина заметил, подошел и ласково заговорил. «Как тебя зовут?» Вера молчала. Она не могла говорить. Ей хотелось куда-то бежать, громко кричать, кого-то звать на помощь. Но кого? Мужчина заметил слезы и ласково заговорил. «Не плачь, голубушка, тебе будет у нас хорошо. Роза Григорьевна строгая только на вид. Она очень добрая, вот увидишь. Давай свой узелок и располагайся, считай, что ты дома». Вошла Роза Григорьевна в халате и с полотенцем в руке. «Вера, иди умойся и идем со мной, я тебе покажу, где ты будешь спать». Девочка последовала за ней. «Это будет твоя комната». Они вошли в маленькую душную каморку. На кровати лежал узелок с ее вещами. Окна не было, пахло нафталином и сыростью. Стояла койка, возле нее комод из красного дерева. У стены старый дубовый шкаф с резными дверцами и зеркалом. На стене у койки прибит старинный ковер ручной работы, кое-где протертый, хотя краска цветов не поблекла. С потолка свисал шелковый абажур с бахромой. Вера внимательно рассматривала комнату. «Вот, тут ты будешь теперь спать. Это твоя комната. Тут жила моя мама. Я тебя познакомлю с ней. Сейчас она живет у моей сестры. Ты увидишь ее и полюбишь. Она у нас золотой человек», – проговорила ласково Роза Григорьевна. «А сейчас иди в ванну и умойся, а потом садись за стол». Вера умылась и подошла к столу. «Тут будет твое место», – распорядилась Роза Григорьевна, указывая на стул. На столе стояла тарелка с ломтиками ароматной колбасы. На сковороде шипела яичница с ветчиной. Тарелка с аккуратно нарезанными ломтиками хлеба, намазанными черной икрой, сыр и малосольные огурцы со свежими помидорами. А посреди стола бутылка с петровской водкой. «Костя!» – обратилась хозяйка к мужу. «Ты глава семьи, хозяин, вот и распоряжайся теперь!» Хозяин налил водки себе и Розе Григорьевне, а Вере налили грушевого морса. «Верочка, в первую очередь выпьем за тех, кого нет с нами, кто там...» Наступило молчание, а потом без слов выпили. После первой рюмки молча закусили. «Второй тост за встречу и наше здоровье!» Роза Григорьевна закурила, а табачного дыма Вера закашляла. «Костюша, открой форточку!» Поднялся хозяин и открыл навсишь окно кухни. Мухи облепили оконную сетку, пытаясь проникнуть через нее. Позвонили, и Роза Григорьевна поспешила открыть двери. На пороге стояла стройная, молодая, красивая женщина, со вкусом одетая, а за руку держала трехлетнюю девочку необыкновенной красоты. Большие голубые глаза с черными длинными ресницами и черными бровями, чуть смугловатое лицо, щечки, тронутые легким румянцем, маленький ротик с ярким, чуть капризными губами, пепельный волос вьется колечками. Вера с удивлением смотрела на маленькую девочку. Таких красивых детей она еще не видела. Девочка была одета в бледно-голубое с коричневым горошком платье с отделкой из голубых кружев. На ногах коричневые сандалии. Из-под платья видны голубые трусики с кружевной отделкой. Молодая женщина достала из сумки конверт и тихо сказала: «Письмо от Зямы принес какой-то мужчина». Роза Григорьевна узнала на конверте знакомый почерк своего сына. Она прижала письмо к груди, тихо простонала и села на стул. «Нонна, может быть, покушаешь с нами?» «Мама, я только что приехала из командировки, есть пока не хочу. Я оставлю у вас Лизу, можно?» «Конечно, конечно, мы всегда рады», – засуетился отец. «Я ее только что нашлепала, а придем домой, поставлю в угол за такие дела». «За какие дела?» «А вы ее спросите, пусть она вам сама расскажет. Это вы ее балуете». «Ну и что?» – заговорила тоненьким голосом красавица Лиза. «Просто я влюбилась в дядю». Лиза не выговаривала букву «Р». «Он мне понравился, а я его полюбила». Лиза подошла к Вере и тихо спросила: «А ты где живешь?» Не дождавшись ответа, предложила: «Оставайся, пожалуйста, с нами. Тут живут мои дедушка и бабушка. Я их люблю, а маму не люблю. Она делится и бьет меня. Я к дедушке прихожу часто. Давай с тобой друзить. Я тебя тоже буду любить. А моя мама злая». Лиза взяла Веру за руки, склонила головку на плечо, прищурила глазки, чуть улыбнулась и вежливо попросила: «Расскажи, пожалуйста, стишок». «Лиза, оставь девочку в покое, она устала с дороги». «Я тоже с дороги, но ничуть не устала», – торопливо проговорила Лиза. «Лиза, отстань от девочки, не то получишь ремешок». «А бабушкам длаться вовсе нельзя. Взрослые все бестолковые человеки, как что длаться, особенно бьют детей». «Ты у меня сейчас договоришься». Лиза поспешила к дедушке. «Деда, скажи, чтобы Нонацка ушла домой. Я не хочу быть ее дочкой. Я не люблю, когда она злая». Все засмеялись. Лиза подошла к бабушке. «Бабулечка, скажи, чтобы Нонка ушла домой. Она всех расстроила». «Ты договоришься у меня», – вконец рассердилась мать девочки. Лиза закрыла ладошками свои уши и тихо сказала: «Я от нее скоро уеду в Африку». «Куда-куда?» – переспросила Роза Григорьевна. Но она стояла взволнованная. Это не ускользнуло от внимательных глаз свекрови. «Нона, успокойся, не изливай свой гнев на ребенка». «Мама, я устала от нее, поверь. Она все время лезет, куда ее не просят. Сегодня ночью не дала мне покоя. Почему луна сидит на крыше? Мне пришлось выйти с ней на улицу и показать, что луна на небе, а не на крыше. Разве ее убедишь? Утром вылила дорогие духи и губной помадой разрисовала стены. Чистое ведро бросила соседского котенка и говорит: я его купаю, а он пищит и царапается. Кого она такая уродилась? Сил моих нет», — вздохнула молодая мать. Вскоре Нона ушла. Лиза подошла к Вере и тихо сказала: «Давай лузить с тобой». «Давай», — улыбнулась в ответ Вера. Лиза влезла на стул, вытянула руки по швам и затараторила: «Шла из кухни в залу кошка. Я сказала: не иди, я хочу играть с тобою, от меня ты не беги. Подошла я тихо к кошке, она бросила сбежать. Я за хвост ее поймала и начала ее лугать. За ухо ее тлепала, молду я побила ей. А почему она сбежала? Ведь я ее не обижала». Лиза говорила с выражением, широко открытыми глазами, в которых было удивление, а главное – протест. Вера взяла Лизочку на руки и прижала к себе живой, мягкий и теплый комочек. Лиза обняла Веру, склонила головку к ней на плечи и тихо сказала: Я тебя буду сильно-пресильно любить. Ты будешь рассказывать мне стишки и сказки». Вера мотнула головой в знак согласия. «Вот и холосо. Я тоже буду говорить стихи, петь песенки и танцевать». И вдруг Лиза запела. «Пеночка ночная песенки поет, телвячков сбилает и в гнездышко несет. За кустом, за веткой гнездышко ее, в нем живут чудетки с сереньким пушком. Прибежали дети, гнездышко нашли, птенчиков заблали, с собою унесли. Голести и муки птичка не снесла, а тоски и скуки птичка умела». «Велоцка, мне очень жаль птичку. Я не знаю, почему дети обидели маленькую пеночку и забрали у нее деток». Лиза развела ручонками и, не получив ответа, взяла Веру за руку и повела в другую комнату. В углу стоял рояль. Беспорядочно расставлена дорогая мебель, пахла пылью. Лиза подняла крышку рояля и маленькими пальчиками стала перебирать клавиши, а затем вздохнула и с обидой сказала: «У меня музыка не получается, а вот папа мой играет красиво. Я его люблю, он меня никогда не бьет. Я тебе скажу по секрету, мой папа сидит в тюрьме». Лиза вздохнула и снова продолжала свой рассказ, глядя на Веру грустными глазами. «Теперь папы нет с нами, а мне его так хочется видеть. Он хороший-плехороший. Он всегда играл со мной. Теперь по ночам ходят злые дяди, на луки одевают железные кандалы и уводят из дома всех подряд, и даже маленьких детей. А куда уводят, никто не знает». Вера вновь прижала к себе Лизу. Она слышала и чувствовала, как бьется маленькое сердечко. Тук-тук-тук. Дети чувствительны к плохому и хорошему. Их любовь наивна и чиста. Она не требует платы, не преследует корыстную цель, не хитрит и не лицемерит, а главное, забывает обиды. Таков уж закон природы. Как Христос сказал: «Будьте как дети».